Растратчики и добытчики. В искусстве одни проливают семя и кровь, другие мочатся, приемка по весу. Виктор Шкловский. Чей демон сильнее? При двойном счете, который стал правилом всей советской жизни, а Михалковым всего лишь был принят с особенно органичностью и охотой, хорошее для одних, конечно, оборачивается не совсем хорошим для других или совсем нехорошим, но зато так легко, без всякой там достоевщины, без терзаний, сомнений, оправдать простодушную логику своего благополучного существования и вдобавок создать философию, по законам которой, вспомним, писатель с отвратительной личной биографией, аморальный человек в полном смысле слова, создает самые светлые произведения. Как это у него получается? Очень просто. Это такая раздвоенность писательской личности. Раздвоенность, прямо ведущая к такой неслыханной простоте, что и не снилось Пушкину. Уж он-то заставил своих Моцарта и Сальери толковать о том, совместны ли гении злодейства. Кстати, незачем притворяться. В аморальном человеке безошибочно угадывается Валентин Катаев, хотя бы по логике мстительности. Ведь это именно он и именно Михалкова карикатурно изобразил в повести «Святой колодец». Смотри страницы о тягостном спутнике. По слухам, бродившим в 1966 году, когда повесть вышла в «Новом мире», в частности, как раз это вызвало цензурные затруднения, так что Катаеву пришлось даже убрать слишком явные признаки физического сходства. Теперь слухи подтвердились. Опубликовано донесение цензора. В четвертом номере журнала редколлегия подготовила к печати памфлет Валентина Катаева «Святой колодец», в первой части которого рисовалась искаженная картина советской жизни в послевоенный период. Обстановка в стране изображается как бред больного, как состояние кошмарного сна, в котором преобладают тягостные настроения подавленности, оцепенения, вызваны идеологией культа личности. Советскую действительность автор наделил уродливыми персонажами, людьми, искалеченными эпохой. Чудовищным порождением того отдаленного времени являются человек-севрюга, Альфред Поросюк, интеллектуэль и другие персонажи. Памфлет из номера был снят. Редколлегия опубликовала его в майском номере журнала лишь с некоторыми поправками. Поправок, видимо, вправду было немного. Уродливых персонажей и чудовищных порождений в «Святом колодце», увидевшим свет, хватает. Но человек-севрюга — это кратчайшая из характеристик, похожая на мгновенный графический шарж, когда художник едва тронул бумагу карандашом, родил некую завитушку, а сходство уже неотразимо. Человек-севрюга исчез. Впрочем, и то, что возникло вместо него, мягко говоря, узнаваемо. Фантом, мой странный спутник, который неотступно, как тень, сопровождал меня на полшага позади. Противоестественный гибрид человека-дятла с костяным носом стерляди, к клоунскими глазами. Грузная скотина, в смысле животное. Шутник, подхалим, блатмейстер, доносчик, лизоблюд и стяжатель хапуга. И еще. Как поживает ваш тягостный друг? Неужели он и теперь процветает так же, как раньше? Впрочем, я всегда подозревал, что он далеко пойдет. А вы знаете почему? Потому что он не только обладает редким бесстыдством лизоблюда и подхалима, но также потому, что Всевышний наделил его феноменальной способностью, редчайшим умением сниматься рядом с начальством. Едва лишь фотографы наведут свои магические субъективные объективы на центральную фигуру, как сейчас же рядом вырастает мучительно примелькавшаяся голова с костяным носом вашего тягостного спутника, выработавшего в себе условный рефлекс в ту же секунду, ни позже, ни раньше, оказаться в самой середине группы, сноровисто стать на хвост и вследствие этого сделаться ровно на 3/4 выше остальных и даже самой центральной фигуры. Феноменально, будучи пигмеем, казаться великаном. Тут, правда, Катаев перебрал в своей сатирической злости. Умение ладить с начальством, попадать с ним в один кадр, это скорее требует совсем иной ловкости. Будучи от природы видной, даровитой фигурой, скукожиться, уменьшиться в росте и даровитости. Тех, кто высовывается, не терпят, предпочитают того, кто умеет подсунуться. Однако в любом случае обидеться Михалкову было на что. Шарш никак не назовешь дружеским. Даже сочувствие к растраченному таланту изъявлялось следующим образом. «А ведь я помнил его еще худым, нищим юношей с крошечной искоркой в груди. Боже мой, как чудовищно разъелся этот деревянный мальчик-буратино на чужих объедках! В какую хитрющую, громадную, сытую, бездарную скотину он превратился! Увидел бы его Николай Васильевич Гоголь, не портрет бы он написал, а нечто в миллионы раз более страшное!» Но за Михалковым не только право обиженного. В первой части своей формулы, обозначившей писательскую раздвоенность, аморальный человек в полном смысле слова, он, по крайней мере, не одинок. «Я грех свечу тоской, мне жалко негодяев, как Алексей Толстой и Валентин Катаев». Четверостишее Бориса Чичибабина, словно бы сострадательное, но оттого еще более уничижительное, кажется, самое зацитированное из всего, что написал этот поэт. Предпочтение несправедливое, но такова судьба сатирических афоризмов. Они-то и становятся крылатыми, обретая злые осиные крылышки. И вот тут опять спотыкаюсь, хоть и иначе, чем о Михалковскую формулу. Жалко кого? Авторов детства Никиты и Ибикуса, растратчиков и рассказа «Отче наш»? Жалко в каком именно смысле? В собственной молодости я с прямолинейностью, не уступающей неслыханной простоте Сергея Владимировича, утверждал: талант – порождение и воплощение добра, только добра. Не сказать, чтобы доводил эту мысль уж совсем до глупейшей крайности, но все-таки выходила –